Русский терминатор, мускульная машина, оказался бессилен против черной магии. И теперь ему предстояло шагнуть в пропасть духовного мира и обрести иную силу. Мага создает одиночество. Оно высвобождает силы души, которые прежде уходили на суету и ежеминутное осмысление тысячи ненужных вещей. Теперь он учился концентрировать эту силу. И в фокусе его желания уже происходили маленькие чудеса. Под его взглядом вспыхивала сухая травинка, огонь перекидывался на ветки, и весь костер медленно разгорался на вечернем берегу. Он учился извлекать силу из слабости, из своего голода и жажды, из тоски по любимой, из молчания и мысли. И это напряжение давало необходимый настрой его духу. Он учился воспринимать особый свет, который ускользает от обычного зрения, и вскоре мог ловить свечение живых существ. А после нескольких дней тренировок и свечение растений, более тонкое, подверженное смене погоды и фаз луны, а потом и блеск песка, и вспышки минералов на поверхности земли и внутри скал. Для того, чтобы встретиться с духами, ему не нужно было разжигать магическое пламя или рисовать на песке древние заклятия. Молчание и сосредоточение рождали внутренний свет, озарение, и на этот огонь слетались его незримые собеседники. Так он открыл суть белой магии. Совершенство души, духа и интеллекта рождает незримый свет. Не сила заклинаний, мантр, молитв, а сила этого света некогда обличала добрых волшебников и святых, позволяя являть добрые чудеса и исцеления. Он знал, что этот путь открыт каждому человеку, кто сумел очистить себя от грязных привычек, грязных мыслей, грязных чувств и темных дел. Этот заповедный путь был открыт для всех, но не каждому дано пройти по нему до конца. Отшельник сидел на берегу, вороша угли в костре. Огонь был его собеседником и другом. Он знал, что может положить руку в огонь, и пламя не обожжет его, потому что теперь его суть была едина с огнем. После яростного тропического ливня джунгли были влажными, густо парили мангровые заросли, и песок лагуны пятнисто просыхал. Отшельник смотрел на ровный золотой закат. По узкой полосе прибоя шла девушка. Ветер играл ее волосами и сдувал в сторону легкое белое платье. Он поначалу принял ее за призрак, один из своих бесплотных гостей. Не дойдя несколько шагов, девушка опустилась на песок, снизу глядя в его лицо. Волна окатила ее, и светлое платье намокло, потемнело, облепив тело, и он упал на колени, не спрашивая, как, из каких глубин явилась она на этот остров. Они обнялись, как в первый раз, не веря ни своим рукам, ни силе объятий, ни соленой горечи на губах. Волна свалила и поволокла их сплетенные объятием тела и вынесла на белый, выглаженный отливом песок. Алексей гладил кольцо из нержавейки на ее безымянном пальце как единственное доказательство реальности ее возвращения. Камелот взорвали изнутри. Наш сосновый замок был напичкан аппаратурой Деборы Коммуникейшн, и достаточно было одного импульса, чтобы все вспыхнуло. Я успела выпрыгнуть из окна и вынести Грааль. Меня схватили уже на шоссе. Этот словоблуд Натан заявил, что не убьет меня, потому что он не властен над любовью. 2 месяца я провела в заперти. В одну из ночей мои тюремщики исчезли. Я только потом узнала, что в эту ночь затонул лайнер вместе с Натаном и всей его камарильей. Захлебываясь, Сашка пересказывал ему все, что пережила за эти месяцы разлуки. Отшельник и Кобальт собрали новый круг рыцарей чаши. Оставалось разыскать тебя. И еще. Это очень важно. Я успела пройти сквозь огненные врата перед тем, как была сожжена лаборатория Мерлина. Теперь я такая же, как ты. Твоя энергетика больше не опасна для меня. Всю ночь они слушали неумолчный шорох набегающих волн и лишь под утро уснули, сморенные блаженной усталостью. Ну, ёлы-палы! Ну, ёлы-палы! Ну, просто неудобно за вас, товарищи! Алексей приподнялся с вороха пальмовых листьев, протирая глаза. Солнце бесшабашно сияло сквозь прорехи навеса. В проеме двери стоял Пятек Ладуда, все в той же бессменной тельняшке. Он смущенно прикрывался рукой, словно от солнца, хотя оно било как раз ему в спину.